Вы еще живы, Такаима-сан. Глава 1. Саппоро, префектура Хоккайдо, окрестности полицейского участка Тайохира, июнь 2024 года. В первый рабочий день после перерождения во мне проснулись способности из прошлой жизни. И угораздило же, прямо на подходе к полицейскому участку, в котором я работал, в сознании появился образ. Автомобиль летит по улице явно без управления. Водителю, скорее всего, стало плохо. Но важно было не это, а то, что прямо на его пути после поворота, в который он не впишется, стояло небольшое яркое здание с огромными панорамными окнами, за которыми виднелись маленькие расстеленные кроватки. Дар отозвался в памяти, и перед внутренним взором возникала вырезка из газеты. Страшное происшествие. Автомобиль на всем ходу врезался в детский сад. 7 детей погибло, 15 пострадало. Но хуже всего было то, что я не успевал к месту будущего происшествия. И тут все исчезало. Никакая машина по улице не мчалась и никому не угрожала. Однако я понял, что расслабляться нельзя. Это снова сработало мое умение видеть чуть-чуть наперед. Но через сколько это авто появится в реальности? Я дернулся и всмотрелся вдаль, в начало улицы, и увидел смутный силуэт приближающегося автомобиля того же цвета. Черт, а вот и он. Сорвав с левой стороны рацию, нажал на кнопку и прокричал: офицер полиции Такаима, срочно нужен перехват черного автомобиля, двигающегося по Тайзондере в сторону нашего участка, а также детского сада Тайохира. По ту сторону возникло напряженное и недоуменное молчание, потому что я говорил совершенно не так и не то, что должен был. Даже остатки личности моего предшественника сопротивлялись подобным пренебрежениям всех возможных японских правил, но мне было плевать. Впрочем, на том конце достаточно быстро пришли в себя. «Высылаем», — сказал мне приятный женский голос диспетчера, принадлежащий красивой молодой девушке по имени Ахаиси Мизуки. Скорее всего, она успела быстро узнать у инспектора Сугиямы Макоту, что делать. Девушка она шустрая и сообразительная, так что это и не удивительно. Все это я уже отмечал краем сознания, потому что со всех ног бежал вниз, несколько раз ударив по кнопке вызова лифта, что было в манере нетерпеливого русского, но никак не японца, понял, что тот далеко, и побежал по лестнице на первый этаж. Прыгая через несколько ступеней, я молился неизвестным божествам, запихнувшим меня в это тело, только о том, чтобы успеть вовремя. Лишь потом задумался о том, что у меня даже вопросов не возникло по поводу спасения детей. Этот порыв был частью моей натуры. Выбежав из подъезда дома, куда меня отправили на вызов по поводу шума, я спешно огляделся. До детского сада мне было метров 200. Тогда я глянул в другую сторону. Автомобиль несся на всех парах, и его бросало из стороны в сторону. Но он был еще далеко, чтобы увидеть, что там с водителем. Ура! Из нашего участка уже выскочили трое моих коллег и спешили к дороге. И вот в этот момент я понял, что у них нет способов остановить автомобиль, движущийся со скоростью около 70 км в час. Хотя, возможно, я ошибался. У одного из полицейских в руках виднелся массивный сверток, в котором я издали не угадал ленту с шипами для остановки нарушителей. Я вздохнул с облегчением. Они успеют раскатать ленту перед машиной. И это значит, что в детский сад она уже точно не врежется. Фух, прислушался к себе. Мне должно было полегчать, я же повлиял на происходящее, или нет, повлиял. Ответ пришел в виде еще одного видения. Автомобиль на шипах пропарывал все четыре колеса, после чего его заносило прямо на пешеходный переход, по которому в это время шла мама с сыном. И он сбивал их, словно кегли в боулинге, после чего они, пролетев несколько метров, приземлялись на встречную проезжую часть. Меньше всего повезло малышу, потому что он воткнулся в асфальт головой. Проклятие! Ругаясь на японском языке, я рванул к пешеходному переходу, как только новое видение оставило меня. Да сколько можно! И тут же я увидел маму и сына, держащихся за руку. Бросив взгляд в сторону надвигающегося автомобиля, понял, что я уже никак не успеваю, чтобы предупредить их, или даже перехватить, подставившись под удар самому. Но это уже отметил мой мозг. Я же бежал к пешеходам, маша им руками, чтобы остановились. Но они меня и моих жестов не видели. Все их внимание привлекли действия полицейских, размотавших ленту с шипами, и неадекватное поведение автомобиля на дороге. Если бы я снова мог останавливать время, или сам двигаться быстрее. Однако ни первое, ни второе умение не перешли со мною в новую жизнь. Впрочем, и без этого справлюсь. Спасало только то, что тело, в котором я оказался, принадлежало полицейскому, не пренебрегавшему физическими тренировками. Даже удивился, какую скорость смог развить, быстро переставляя ноги. У меня появилась надежда, что все может закончиться без лишних жертв. Выжимая из нового тела все, что мог, я прибавил ходу, едва касаясь подошвами асфальта. И, о чудо, мне удалось бежать еще быстрее. И то ли немного умения замедлять время у меня все-таки осталось, то ли вселенная пошла мне навстречу, но в какой-то момент показалось, что машина, пробившая шины и ушедшая в занос, двигается медленно-медленно, а обаятельная японка с маленьким сынишкой лет 5-6 и вовсе почти стоит на месте. Еще я видел лица своих коллег, глаза которых по мере того, как они отслеживали траекторию автомобиля, раскрывались все шире и шире. 5. Я прикинул, что примерно столько секунд у меня оставалось, и рванулся изо всех оставшихся сил. 4. Молодая мама наконец-то поняла, что 1,5 тонны неуправляемого металла несутся прямо на них, но вместо того, чтобы отскочить куда-нибудь в сторону, она закрыла собой сына, как будто это могло чем-то ему помочь. 3. Я вытянул вперед руки, чтобы оттолкнуть их прочь. Да, скорее всего, это причинит им боль, возможно, оставит синяки или даже переломы, но все-таки это будет несравнимо с тем, что произойдет в противном случае. 2. Наконец-то видно водителя. Его лицо белое, точно мел, а голова болтается, словно у тряпичной куклы. Мои первоначальные подозрения оказались верны. Сидящего за рулем хватил удар. Но сейчас моя забота не он, а вот эти двое прямо передо мной. 1. Для того, чтобы толкнуть ребенка, мне пришлось пригнуться, и из-за этого я терял возможность двигаться дальше с той же скоростью, что, вероятно, грозило мне самому травмами и увечьями. Впрочем, об этом я, пожалуй, подумаю потом. 0. В самый последний момент, когда мне казалось, что катастрофа в том или ином виде неизбежно что-то случилось, корпус автомобиля в неконтролируемом заносе повернулся так, что дал мне необходимую секунду, которой мне не хватало. Я не толкнул пешеходов. Схватив их в охапку и пользуясь собственной инерцией, пролетел над землей добрых 3 метра, прижав обоих к груди. В воздухе перевернулся так, что и мать, и сын оказались сверху, и уже в таком виде приземлился. Машина прошла в 5 миллиметрах возле моих ног. Удар, пришедшийся по большей части на лопатки, оказался легче, чем мог бы быть. Видимо, неосознанно я выбрал участок с газоном и умудрился миновать бордюры, столбики, обозначающие пешеходный переход и прочие возможные препятствия. Звук, ворвавшийся в уши и едва не разорвавший барабанные перепонки, заставил снова сгруппироваться. Но практически сразу я расслабился, поняв, что эта женщина, которую я спас и лежащая сейчас на моей груди, запоздало отреагировала на ситуацию и завизжала, опасаясь за своего сына. Однако надо отдать ей должное, практически сразу она поняла, что опасность миновала, схватила маленького сына на руки и уже после этого попыталась подняться вместе с ним. Но с первого раза у нее это не получилось. Затем поднялась и прижала к груди мальчика, который, кажется, так и не понял, что стряслось и что он на волосок разминулся с неминуемой гибелью. «Простите», — запричитала женщина, увидев, как я сморщился от боли из-за ее колена на моей печени. «Извините, я не хотела причинить вам боль», — она быстро и горячечно поклонилась мне, а затем огляделась по сторонам. «Я оказалась сбита ситуацией». «Ничего-ничего», — ответил я, поднимаясь на ноги и видя, как к нам бегут мои коллеги. «Я все понимаю», затем, подчиняясь больше порыву нового тела, чем собственному, поклонился и сказал: «Меня зовут Такаима Дайчи. Спасибо вам огромное за спасение, Такаима-сан», уже приходя в себя, проговорила женщина, все еще крепко прижимая к себе сынишку, который, повернувшись в полоборота, посматривал умными глазами, что происходит вокруг. «Без вашей помощи, офицер, не знаю, что и случилось бы». Такаима-сан, одной из подоспевших коллег была горячая Хата Кумика, тоже один из младших офицеров нашего участка. «У вас все хорошо, пострадавшие?» «Удалось избежать пострадавших среди посторонних лиц, Хата-сан», ответил я, оглядывая ее, а затем и тех, кого спас. «И почему мне раньше казалось, что японки достаточно асексуальны?» «Нет же, я прямо сейчас, сквозь бушующий в крови адреналин, чувствовал тягу что к одной женщине, чтоб другой, хотя обе были на 100% дочерьми страны восходящего солнца. Возможно, все дело в том, что сейчас я и сам был таковым. «Давайте вытаскивать водителя», — проговорил один из наших сослуживцев Акумита Мая. Ему и до аварии было плохо, а сейчас он замолк, предпочтя действия словам. Я кивнул спасенной мною женщине и поспешил с искореженному автомобилю. По счастью, это оказалось творение концерна Honda, поэтому внутренняя машина практически не пострадала. Вот в чем японцы молодцы, так это в надежности и безопасности. Тут с ними и немцы не сравнятся. Водитель находился в машине один и был без сознания. Лицо стало совершенно белым, а в уголке губ скопилось несколько капель крови. При этом дорогой костюм говорил о достаточно высоком статусе сидевшего за рулем. Все это было видно сквозь открытое водительское стекло. «Что это может быть?» – вслух спросила Хата Кумика. Я обернулся к ней и понял, что у нас сейчас происходит нечто вроде мини-консилиума. Дело в том, что японские полицейские зачастую оказывают первую помощь, поэтому необходимые знания об этом у них есть в обязательном порядке. Но всегда лучше посоветоваться с коллегами. Когда он наехал на нашу ленту, то уже был без сознания, проговорила Кумита Мая. Я видел, что его голова безвольно болталась, а руки не держали руль. Первое, что показалось мне странным, когда я сунул голову в салон, это жара. Все автомобили в Японии оборудованы климат-контролем, поэтому подобное было странно. Повинуясь инстинкту, приложил ладонь ко лбу замершего в водительском кресле мужчины. Кожа была горячей и влажной, а на коленях следы того, что сидящего за рулем вырвало. «Полагаю, что это тепловой удар», — сказал я, отстранившись от двери и позволив остальным осмотреть водителя. «Интересно, Кумика едва заметно улыбнулась мне, раньше ты не был замечен в столь быстром анализе, но в любом случае, в такую жару это весьма возможная причина. Ты как, кстати, тут оказался? Там Сугиима-сан с недовольным лицом интересовался твоим местоположением, Такаима-кун. Скажу честно, мне не очень понравилось не то, что она сказала, не то, как именно она это сделала, с каким-то высокомерием по отношению к моей персоне. Ладно, с этим разберемся чуть позже. Сейчас же надо извлечь водителя изнутра автомобиля. Мы дернули водительскую дверь, но она не поддалась. Это было не мудрено, ведь перед тем, как остановиться, машина снесла несколько ограждений и затормозила о столб уличного освещения. Впрочем, пассажирская дверь после некоторых манипуляций с центральным замком распахнулась, дав нам доступ к водителю. Вдали послышалась сирена скорой помощи. «Это к нам», — проговорил офицер Хата, сверяясь с наручными часами. «Давайте достанем его аккуратно, а дальше уже медики займутся». Остальные коллеги молчали. Судя по всему, среди всех нас только девушка имела обыкновение говорить много лишних слов. Остальные же предпочитали действовать. Водителю повезло, его не зажало, и ему ничего не отбило. Лишь безвольно болтающаяся голова ударилась обо что-то во время череды столкновений, оттуда и кровь в уголке губ. Именно поэтому мы достаточно легко извлекли мужчину из автомобиля и уложили на специальные носилки, которые нам принесли по просьбе Акумита Мая. В этот момент прибыла и скорая. Бригада медиков быстро загрузила водителя, наскоро записав наши предположения и список произведенных манипуляций, после чего сорвалась с места и под сиреной скрылась за ближайшим перекрестком. «Ты чего такой хмурый?» – спросила Кумика, подошедшая ко мне. «Думаешь про выговор или про вчерашнее? Не переживай, ты сегодня герой, так что все образуется. А то, что места не дали, ну так», – она вздохнула и развела руками, словно этот жест мог объяснить все, что угодно. «Да я об этом как-то и не думал», – ответил я и поймал на себе настороженные взгляды коллег. «Что?» – спросил я, но они только едва пожали плечами и мотнули головами. Складывалось ощущение, что они видят что-то необычное в обыденном, или даже не видят, а слышат. И тут я обратил свое внимание на Кумика и попробовал понять, о чем она думает. Это оказалось насколько легко, настолько и неожиданно. «Странный он сегодня какой-то», — думала девушка, идущая рядом, и старалась делать вид, что погружена в собственные размышления, меня никак не касающиеся, как будто сам не свой, и говорит так необычно, словно не японец. «Ах, вот оно что! Ну, конечно, мыслю я, как русский, поэтому и говорю отчасти так же. Это еще спасибо телу, которое иногда корректирует меня. Все знания, полученные дайчи от рождения и до сознательного возраста, как я понимал, сохранились нетронутыми. А вот случившееся в последнее время я не видел. Правда, пока мне это не причиняло никаких неудобств, но я полагал, что совсем скоро начнет, и что-то надо было сделать со своей речью, а то так рано или поздно меня обязательно раскусит. С другой стороны, а что они мне смогут предъявить? И еще один момент меня очень заинтересовал. Кумико Хата упомянула нечто такое, что могло меня расстроить. А ведь человек под гнетом обстоятельств несколько меняет свое общение. Вот на это и буду давить в дальнейшем. Тем временем мы уже дошли до участка. Благо, все события развернулись практически прямо перед ним. Все, кто был сейчас не занят срочными делами, высыпали на крыльцо и наблюдали за нами. Как я понимал, самое интересное они пропустили и теперь ожидали нас в надежде на чей-нибудь рассказ. А точнее, на рассказ Хата-сан, которая не применет в красках описать все виденные ею события. Но только своим подругам, коих в нашем участке было две. Все остальные будут довольствоваться слухами и случайно оброненными фразами. Такаима-сан позвала меня диспетчераха Исимизуки, что была одной из подруг Кумико, и затем легонько кивнула. «Вас ждет у себя инспектор Сугиима. Просил передать, чтобы вы нигде не задерживались». Я кивнул ей в ответ и дал понять, что спешу прямо к начальнику. Попутно я пытался выудить из памяти Дайчи, что мне вообще может грозить, но ничего особого на ум не приходило. Начальник был суровый, но просто так не подвергал выговорам, даже устным. Тогда я заглянул внутрь себя и понял, что почему-то нахожусь в весьма приподнятом настроении. Впервые после того, как я утром оказался в этом теле, у меня появилась минутка для того, чтобы оценить свое внутреннее состояние, и я нашел его вполне позитивным, если не сказать иронично радостным. И перед тем, как постучаться в дверь к господину Сугияме, я отметил еще один момент, который упустил в пылу происходящего перед участком. Мама с сыном, которых я спас, куда-то пропали. В участке их не было. С другой стороны, а что в этом такого? Просто взяли и пошли дальше по своим делам. Очень может быть, что они торопились, и ситуация с вылетевшей на тротуар машиной отвлекла их от чего-то серьезного. Пометку у себя в мозгу я сделал, хотя ни на какую благодарность с их стороны я и не рассчитывал. «Входите», — ответил на мой стук инспектор Сугиима. Он сидел на своем рабочем кресле и ожесточенно жевал зубочистку. Память подкинула воспоминание, что Макоту давно борется с курением, но проигрывает битву за битвой. Уже хорошо, что перестал дымить прямо на рабочем месте. Хозяин кабинета смотрел на меня так, словно чего-то ожидал, а я никак не мог понять, чего именно. Снова вмешалось тело со своими рефлексами, подчиняясь которым, я поклонился. Инспектор кивнул мне в ответ, и только после этого заговорил. «Такаима-сан», — начал он настороженно, но выказывая некоторое переживание, что я смог прочитать в его мимике. «Где вы были во время обеда? В столовой вас не было», — я начал переживать. «А во», — подумал я, одновременно прислушиваясь к ощущениям в спине после поклона, «начальник переживает о том, где я провожу обеденное время. Это нужно где-то записать». Но последняя мысленная фраза «расскажу потом друзьям» застряла в мозгу, потому что не было уже кому рассказать. Я оказался совсем в другом мире. Зато меня развеселила эта их манера всегда кланяться друг другу. «Делай так 100 000 раз в день, и спина болеть не будет», произнес я рекламным голосом в собственной голове и еле смог сдержать улыбку. «И становую тягу им делать, кажется, не нужно. Простите, Сугиима-сан», — ответил я, почувствовал, что нуждаюсь в свежем воздухе, вышел пройтись и заняться созерцанием. «Созерцание — это хорошо, Такаима-сан», — кивнул мне начальник. «Я как раз хотел поинтересоваться, почему вчера вы пропустили медитацию и тренировку в дадзё?» «Дадзё, что это такое?» «Понятно, на русском языке подходящего емкого термина не нашлось, поэтому я остался без внутреннего перевода. Но память занятого мной тела услужливо подсказала, что это специальное помещение, предназначенное, как для медитаций, так и для занятий дзюдо и кендо. Последнее, вид фехтования на деревянных палках, очень почитаемый полицейскими. У них не только соревнования по нему проходят, но можно и по службе продвинуться, овладев этим самым кендо на приличном уровне. В дополнение к этому в дадзё изучали тайходзюцу, искусство арестовывать. Я понял, что самое трудное мне предстоит в новой жизни. Постараться не свихнуться от японских терминов. Стоило еще добавить, и не надорваться от поклонов. «Пропустил», — уточнил я. «Вот именно, Такаима-сан, пропустили», — проговорил тот и мельком глянул мне в глаза, словно пытался считать эмоции. Я решил, что это из-за вчерашнего известия, поэтому и переживал за вас. Что за известие? Судя по всему, это то самое, о чем упоминала Кумика. А значит, это не было секретом ни для кого в участке. Ни для кого, кроме меня. Я попытался провернуть тот же самый фокус, что и с девушкой-коллегой, чтобы услышать мысли начальника. Но на этот раз меня ждало разочарование. В мысли инспектора Сугиямы мне так просто влезть не удалось. Что ж, надо как-то аккуратно выяснить. С другой стороны, зачем аккуратно? Если все вокруг думают, что я в стрессе, то и вести в связи с этим я могу себя странно. «Известие?» — снова спросил я, и тут же увидел, как глаза моего непосредственного начальника широко раскрываются. «Да вы что ж это, Такаима-сан?» — скорее, с участием и в растерянности, чем с негодованием проговорил инспектор. «Вы точно в себе, не пьяны, не под воздействиями. Я только открыл рот, чтобы высказать все, что я думаю по поводу подозрений начальника». Но в этот момент зазвонил его телефон. С опаской покосившись на меня, Сугиима ответил: «Да, слушаю, Хата-сан». После чего он некоторое время выслушивал рапорт моей коллеги Кумика по поводу случившегося напротив участка, затем кивнул и проговорил: «Спасибо, теперь мне все гораздо яснее». После этого он вновь посмотрел на меня, но не в глаза, а мимо лица. «Такаима-сан, я понял, что у вас сейчас случилась очень напряженная ситуация, и вы можете находиться под воздействием аффекта». Теперь он говорил медленно, тщательно подбирая каждое слово. «Давайте я вам оформлю отгул до конца дня, а завтра с утра мы с вами обговорим все наши дальнейшие действия». «Идет?» «Хорошо», согласился легко, потому что мне нужно было немного времени, чтобы разобраться с происходящим. «Только вот по поводу вчерашнего известия хочу услышать. Вы что, ничего не помните?» Изумился инспектор Макату, но тут же взял в себя руки. «Или причина в другом? Я просто хочу еще раз услышать эту информацию от вас», ответил я, найдя самый нейтральный предлог. «Что бы там ни было, это подразумевалось, как стрессовая информация, а значит, Дайчи, в теле которого я находился, мог просить повторить ее, чтобы понять, что не ослышался и понял все правильно». «Ну, чисто теоретически, так», от Сугиямы не укрылся мой внутренний диалог. Он бросал беглые взгляды по сторонам, словно собирался с мыслями. Было видно, что ему нелегко, а значит, и вчера все проходило так же. «Да что же там такое?» «Хорошо, наконец», — проговорил Макату. «Я повторю ровно то же, что сказал и вчера». Глава 2. Я увидел настоящую грусть в глазах своего непосредственного начальника. Он еще раз глубоко вдохнул и продолжил. «Странно, так же тяжело говорить, как и в первый раз. А может быть, даже еще тяжелее». Он вынул очередную зубочистку из баночки и запихнул в рот взамен сгрызенной. «Ты давно готовился к повышению и даже переводу в другую префектуру, делал успехи в кэндо и физическом развитии, но на твое место пошел другой. Как и вчера, подтверждаю, что в этом есть и часть моей инициативы, но только небольшая. Скажем так, не стал за тебя грызться с другими начальниками. А вот это уже интересно», — подумал я, начиная понимать, что привело Дайчи к уничтожению его личности. То есть Макату мог бы поспособствовать моему продвижению, да это и не было новостью. Но почему-то не стал. Можно узнать, почему, Сугиима-сан? Поинтересовался я, чувствуя обиду, но не свою, а оставшуюся в этом самом теле. Это же мы вчера не обговаривали, так, видите ли, Такаима-сан? Инспектор сжал кулаки так, что костяшки на тыльных сторонах его ладоней побелели. «Номинально вашего конкурента представил к повышению старший инспектор, который, как вы понимаете, выше меня по рангу. Но, честно говоря, я бы все-таки попробовал вас отстоять, если бы не одно серьезное «но». Как удар, как разряд меня осенило. Что бы он сейчас ни сказал, меня нынешнего это совершенно никак не касается. Дайчи, благодаря мне, уже совсем другой человек. Я должен выслушать начальство, принять это к сведению и дальше действовать по своему усмотрению. Какое же, Сугиима-сан? Поинтересовался я, одновременно размышляя над тем, не часто ли я упоминаю его фамилию в разговоре. Если вам не сложно рассказать, конечно. Нет, что вы, ответил тот, перекусив пополам очередную зубочистку. Только, полагаю, вы и сами все знаете. Дело в том, что есть в вас одна черта. Тут мне вспомнилась шутка про черту, которая разделяет попу пополам. И снова пришлось сдерживать смех. «У вас, не воспримите это, как обиду, Такаима-сан», — Очень слабый характер. Я понятия не имею, как это сочетается с вашими успехами в кендо и дзюдо, но это так. Вы всегда принимаете все как данность. Вы никогда не пытаетесь приложить моральные усилия, чтобы возвыситься над ситуацией. Вы из тех, кто отойдет и не станет спорить, даже если прав. Плывете по течению и довольствуетесь этим. А такие работники в среднем звене полиции не нужны. Простите еще раз, если слишком грубо выразил свои мысли. Я услышал ваши доводы, ответил я, сопровождая слова легким кивком, после чего поймал на себе очередной жалеющий взгляд инспектора. Но в корне с ними не согласен, и вот этой фразой я заставил брови начальника взметнуться вверх. Видимо, действительно Дайчи раньше был нюней. Не стоит добрые черты человека принимать за его слабость. Не так ли? Не могу с вами не согласиться, голос Макоту стал тверже, словно он уже убедился, что я не собираюсь ничего с собой делать из-за расстройства. Но это же не только мое мнение. Спросите у любой из наших девушек, почему они не были к вам благосклонны, Такаима-сан, и они ответят вам плюс-минус то же самое. Прошу извинить мою прямолинейность, но вы сами спросили. Кстати, привет Фумика-сан, как она там? Из меня чуть не вывалилось. Кто? Но тут же остатки личности Дайчи подсказали, что это его девушка по имени Икута, но и не более того. Я понятия не имел, как у нее дела, только имя и смутный образ, который казался, скорее, летучим и невесомым. Нормально, я пожал плечами, надеясь, что это не будет расценено, как дерзость, но мне и правда нечего было сказать по поводу нее. Однако меня интересует, почему тогда моя кандидатура вообще рассматривалась. Все просто, развел руками инспектор. У тебя неплохие успехи в кендо, как я уже говорил. Именно это давало тебе некоторые преференции в профессиональном росте, но не более того. Хорошо, я кивнул, понимая позицию начальства, и оставалось уточнить лишь одно. И когда теперь можно рассчитывать на новое рассмотрение моей кандидатуры на повышение? Макоту бросил взгляд на календарь, немного смутился, снова мазнул взглядом по моему лицу и произнес: «Думаю, лет через 10, так как пока все места полностью укомплектованы». Это-то место старшего офицера появилось совершенно случайно. Инспектор достал новую зубочистку, засунул ее в рот и распрямил плечи. «Впрочем, вы об этом прекрасно осведомлены. Вот это новость, конечно. 10 лет в чине обычного офицера полиции, а по факту, самого низкого звена в данной структуре. Тогда понятно, почему Дайчи оставил после себя столь скорбный след. Понятно, что здорового мужчину такое положение дел не могло устроить. Впрочем, и я с подобным мириться не собирался. Но для того, чтобы действовать, мне нужно было еще хотя бы немного собрать информацию. Благодарю за то, что ответили на мои вопросы, Сугиима-сан, ответил я, поднимаясь со своего места. Надеюсь, что все в скором времени наладится. Будут ко мне какие-то пожелания? Макоту еще некоторое время посмотрел на меня с выражением, подразумевавшим сомнение, но затем решился. «Все-таки вы хороший человек, Такаима-сан», — проговорил он так, словно делал для меня великое открытие. «Я боялся, что после новости о том, что повышение вам не светит, вы сведете счеты с жизнью». «Сведу счеты с жизнью», — думал я, выходя из кабинета. «Еще чего не хватало. Я, можно сказать, только жить начал, в этом теле, разумеется. Если уж вселенная дала мне еще один шанс, негоже его транжирить попусту, самоубиваясь из-за любых пустяков. Ну не повысили тут, значит, будет шанс еще». В коридоре, недалеко от выхода, я поймал на себе несколько взглядов. Не нужно было даже прибегать к телепатии, чтобы понять, что во всех них проскальзывала жалость. Причем, во взглядах девушек она была куда явственней. Ну да, сложно полюбить того, к кому ты испытываешь подобные чувства, прав был начальник. Но, как я уже заметил, все это относилось к предыдущему обитателю данного тела, а не ко мне. Ближе к выходу, ко мне подошла Кумика. «Куда спешишь?» – спросила она, и я отметил, что в ее обращении было больше тепла, чем раньше, видимо, переосмыслила произошедшее за полчаса до этого. «Сильно досталось?» «Да нет», – ответил я, понимая, что каждым своим жестом и словом сейчас меняю восприятие людей вокруг о себе. Сказал, что беспокоится обо мне и отправил в отгул до конца дня. «Вот видишь, я же говорила тебе, что бояться нечего», произнесла она, улыбаясь, и подавила желание хлопнуть мне рукой по плечу. А я попытался снова прочитать ее мысли, И снова мне это удалось практически без труда. А он действительно изменился, думала Кумика, оглядывая меня с головы до ног. Стал мужественнее и решительнее. Интересно, это его так сегодняшнее происшествие изменило, или что-то еще? Эх, вот, если бы он всегда такой был, то с ним можно было бы и. На этом я решил больше не подслушивать мысли коллеги, потому что и так понимал, что могу не сдержаться и пригласить ее на свидание, а уж дальше последовать за теми мыслями, которые я читать не стал. Сдерживало меня только одно, некая Икута, которая была моей девушкой. Странно, почему память Дайчи практически не оставила о ней никаких воспоминаний. «Я ничего и не боялся», — ответил я Кумико и подмигнул. «Полагаю, в ближайшее время вы убедитесь в этом». «Это хорошо», — ответила она с тем же тоном. «Ладно, иди гуляй, отгул. Фумико-сан, наверное, обрадуется». А я не знал, обрадуется или нет, но сказал «да». На том я повернулся и пошагал к двери. Сказанного мною тут с лихвой хватит для того, чтобы меня обсуждали до вечера, а то и на завтра останется. Не успел я далеко уйти от участка, даже не пересек еще Таизондери, как ко мне поспешила женщина в светлом костюме. Она успела переодеться за последний час, поэтому я не сразу ее узнал. И лишь только когда она поклонилась, подойдя ко мне почти вплотную и окликнув меня, я понял, что это спасенная мною мать шестилетнего карапуза. «Доброго дня», — проговорил я, останавливаясь и отвечая на ее поклон, благо у тела это было на уровне рефлексов. «Такаима-сан», — произнесла молодая женщина, явно испытывая неловкость в разговоре со мной. «Прошу прощения, что исчезла после происшествия, но мы с сыном невероятно спешили». «Ничего страшного», — ответил я, позволив себе немного улыбнуться, чтобы собеседница расслабилась. «Я понимаю, у вас был шок, Вакаирамива», — поспешно подсказала мне симпатичная японка. «Мне действительно жаль, что я не смогла по заслугам отблагодарить вас». Вот, она судорожно достала конверт из сумочки и протянула его мне. «Понимаю, что ничто не может быть равным человеческой жизни, а тем более двум. Но тем не менее, полагаю, тут будет достаточно для офицера полиции». Я даже не потянулся к конверту. Принимать благодарность от женщин я еще в прошлой жизни привык только устно, ну или через постель, если тому благоволили обстоятельства, но никак иначе. Сделав жест, мягко намекающий на отказ, я проговорил: «Вакаира-сан, я спасал вас не за деньги и не за благодарность, а потому, что это мой непосредственный долг». Тут я увидел, как в ее глазах блеснули слезы, но не до конца понял их сути. «Лучше купите на эти деньги новую игрушку сынишке». «Нет, все-таки тут не тот менталитет, что в России. Тут все совсем иначе». Госпожа Мива дернулась словно от пощечины, но сдержалась, чтобы не менять своего настроя по отношению ко мне. Тут я снова решил прибегнуть к чтению мыслей. И у меня это получилось, но не столь просто, как с коллегой. Мысли моей собеседницы представлялись, скорее, формами эмоций с разными оттенками, нежели словами. И я понял, что она хотела отблагодарить меня от чистого сердца, но полагала, что я отказываюсь, поскольку мне не велит брать деньги корпоративная этика. Я бы мог сказать: «Нет, Вакаира-сан, это собственная этика. Я действительно не беру деньги у женщин». Но я решил не усугублять ситуацию. Я видел перед собой очень расстроенного человека, а доставлять подобные негативные эмоции людям в мои планы не входило. «Жаль», — проговорила она, неловким жестом убирая конверт обратно в сумочку, «я надеялась сделать вашу жизнь хоть чуточку лучше. Если хотите, чтобы эти деньги пошли на доброе дело», — ответил я, приняв как можно более располагающее выражение лица, «пожалуйста, отдайте эти средства в благотворительный фонд, там они найдут самое лучшее применение». «Хорошо», — кивнула мне Мива, и на ее губах появилось даже подобие улыбки. «Но я обещаю вам, что найду способ отблагодарить вас так, чтобы вы приняли эту благодарность». «Звучит как угроза», — ответил я и рассмеялся, давая понять, что пошутил. «Рад был увидеть вас. Всего вам доброго и берегите себя и семью, пожалуйста. Будьте внимательней». «Всенепременно, Такаима-сан», — ответила молодая японка и поклонилась. Я сделал ответный жест и поспешил к себе домой. У меня было минут 15, чтобы дойти до своего дома, располагавшегося в нескольких кварталах от полицейского участка. Как раз было время обдумать сложившуюся ситуацию. А обдумать было что? Если раньше для меня было загадкой, куда делся Дайчи и почему его место занял я, то теперь все потихоньку вставало на свои места. Для офицера полиции Такаима Дайчи очень важно было повышение, на которое он так в итоге и не пошел. Это очень сильно ударило по его личности, но только ли это, я прикинул, можно ли расстроиться до смерти из-за такого, и решил, что в данном случае вполне, потому что это Япония, и даже больше, полиция в Японии. А, как я успел понять, тут продвижение по карьерной лестнице было очень медленное. Все посты были давно заняты, и устроиться обычным офицером без подготовки практически невозможно. Однако еще больше меня сейчас волновала магия и ее применение в области общения с окружающими. Я записал себе на подкорку пункты, в которых хотел бы разобраться больше, чем во всем остальном. Первое и главное, нужно было иметь телепатический контакт в любой момент и с любым человеком, чтобы знать, что он замыслил. Иногда это полезно просто для того, чтобы понимать, все ли ты делаешь правильно. Второе тоже немаловажное. Хотелось бы четких мыслей, как у Кумика. Ее я слышал так, словно она вела внутренний монолог. Правда, потом я подумал, что это может зависеть именно от того, как сам человек мыслит, а не от того, как воспринимаю это я. Но что же тогда получается, что инспектор вообще ни о чем не думал во время разговора со мной? Вряд ли, ответил я себе на этот вопрос, но все равно не удержался и с иронией усмехнулся, после чего огляделся по сторонам. Тут все-таки не Российская империя, усмехающийся сам себе человек мог вызвать подозрения, но, на мое счастье, никому до меня не было дела. Третье, с чем мне предстояло разобраться, это с тем, как тут работает предвидение. Пока я понял только то, что оно есть, но приходит вспышками картинками, когда вот-вот должно произойти что-то плохое. Три пункта, это уже более чем достаточно. С каждым из них я разберусь отдельно. Но, что более всего сейчас требовало мое тело, так это медитация и физические нагрузки. Несмотря на свою мягкость, Дайчи весьма неплохо тренировался. И сейчас я чувствовал зуд, словно голод по нагрузкам. Что ж, хоть в чем-то мой предшественник преуспел, и мне нельзя отставать. Это раньше можно было подкачивать тело магией, когда ее было через край, а тут уже придется самому, по старинке. Мой дом располагался на тихой улице в небольшом двухэтажном здании на 12 квартир. Тут весь район был застроен подобными неброскими, но вполне симпатичными домиками. Со временем это однообразие несомненно надоест, но пока меня радовало то, что я видел. Двухкомнатная квартира с большим хозяйственным отсеком под кухню, ванну и гардеробную пустовала. Причем, в груди неприятно кольнуло. Дайчи уходил тоже из пустой квартиры. И знал я это не из памяти японца, а из каких-то душевных глубин, где обитают эмоции. А где же Фумико-тян, упомянутая инспектором? Разувшись, я прошел на кухню и практически сразу получил ответ. На столе лежала раскрытая тетрадь, в которой ровными столбиками гнездились небрежные иероглифы, написанные от руки. Я получил очень странное переживание. С одной стороны, это был совершенно незнакомый мне язык, написанный на котором выглядело, как китайская грамота. Тут я не сдержался и усмехнулся собственным мыслям. А с другой, я прекрасно понимал написанное. Дайчи, прошу понять меня и простить. Когда я согласилась быть твоей девушкой, то думала, что смогу пробудить в тебе здоровые амбиции и стремление добиться максимума в карьере и жизни, но, видимо, я ошиблась. Прости еще раз и прощай. О, как, ну теперь-то все встало на свои места. Несмотря на то, что я никогда не видел эту самую Икуту, в груди неприятно запершило, но я моментально справился с эмоциями тела, благодаря своей закаленной русскими барышнями натуре. Больше всего меня поразили засохшие пятна на тетради. Слезы, судя по всему, да. Интересно, чьи? Надеюсь, не моего предшественника. В дальней комнате нашлись специальные коврики для медитации. Дайчи много времени проводил за этим занятием, и один из ковриков истончился почти до прозрачности. Я хмыкнул и взял другой, практически неиспользованный. Но сосредоточиться и уйти в свои мысли, а тем более начать разбираться с остатками магических способностей, я не успел. В дверь позвонили. Причем, не так, как в моем понимании должны звонить гости. Дверной звонок слегка тренькнул, словно его задели по ошибке. Однако, благодаря какому-то своему внутреннему чутью, я понял, что за дверью стоит некий человек. Аккуратно, на носочках подойдя к двери, я отворил ее достаточно резко. У стоящего передо мной японца с крашенными волосами глаза расширились и полезли на лоб. «Вы еще живы, Такаима-сан?» — выдавил он из себя. Глава 3. Нет, не зря Дайчи занимался дзюдо. Практически единым движением я метнулся за дверь, схватил не ожидавшего от меня такой прыти японца за грудки и, потянув на себя, опрокинул на пол прихожей, после чего локтем захлопнул дверь. «Ты это о чем?» – прохрипел я, склонившись к самому его лицу, одновременно припечатав к полу. «Почему я не должен быть жив?» Мой нежданный посетитель сглотнул и, судя по мечущимся зрачкам, придумывал, что на это ответить. Начал он тянуть время, но я снова сгреб его за грудки, ухватившись за легкую рубашку, и основательно встряхнул. «Не бейте меня!» И с этими словами он попытался принять позу чемоданчика. «Говори!» — гаркнул я, даже не почувствовав, что моя рука сжалась в кулак. «И бить мне тебя незачем, я просто арестую тебя!» Почему-то так получилось само. С красивыми девушками и начальством я разговаривал на «вы», а с неизвестным типом, ляпнувшим ерунду, на «ты». «Мне нельзя в тюрьму!» — выдал он и как-то совсем комично затряс головой так, что у меня аж глаза расширились. «Это все ваша девушка. Она сказала, что после всего случившегося вам не жить. Вот я и пришел проверить, вы уже мертвы, или еще нет. Оказалось, что еще живы. Вот я и удивился. Отпустите меня, пожалуйста, я ни в чем не виноват». Я ему почти поверил. Даже отпустил рубашку на груди и чуть-чуть привстал. И в самый последний момент решил попробовать проследить за его мыслями. Только бы он поверил. Думал в этот момент посетитель, можно все свалить на его подругу, и тогда я смогу свалить отсюда, и тогда больше никогда. «Ты лжешь», — прервал я его мыслительный процесс и, распрямившись, дотянулся до полки, на которой лежали наручники. «И не представляю, что они тут делали. Говори правду, или я тебя прямо сейчас в участок отведу, и попрошу выбить для тебя камеру с самыми неприятными соседями». Мне показалось, что память Дайчи просто расхохоталась надо мной после таких слов. Дело в том, что в Японии такое не только не практиковалось, но и найти в нашем участке неприятных задержанных типов было очень проблематично. Все-таки функция полиции в Японии больше заключается в помощи, а не в преследовании, как в Российской империи. Но то ли мой посетитель этого досконально не знал, то ли испугался моего напора, потому что так общаться с людьми тут не было принято. Даже нарушителей скручивали в специально подготовленные мешки, отчасти похожие на спальные. Молодой японец с фиолетовым оттенком пряди весь сжался и, казалось, хотел провалиться сквозь пол куда-нибудь подальше от меня. «Я правду говорю, вчера видел вашу Фумико-сан, и она сказала, что у вас в жизни произошло что-то очень нехорошее, и вы вряд ли это переживете». Он был настолько искренен, что я снова решил пошарить у него в мозгах, благо, этот тип был для меня словно открытая книга. Конечно, он не поверит, что его бывшая причастна к покушению, лихорадочно думал лежащий на полу. А как мне доказать, что я ни при чем, и зачем я поперся сюда? Можно было и потом все узнать. Эх, любопытство мое. В своих мыслях он почти плакал, и это вызвало неприятное ощущение брезгливости. Теперь я мог примерно предположить, что чувствовали люди, общавшиеся с Дайчи до того, как я занял его место. «Жалкое зрелище», как говорил один мультяшный персонаж. «Либо ты сейчас рассказываешь мне всю правду», проговорил я, защелкивая браслеты на запястьях паренька, возраст которого я определил в районе 19-20 лет. «Про покушение, про то, какое отношение к этому имеет моя девушка, бывшая, про то, кто к этому еще причастен». Либо, я поднялся и полюбовался результатом. Японец дергался, но сковал я его на славу, я прямо сейчас потащу тебя через весь город в таком виде. Возможно, волоком. Это нарушение прав человека, сглотнул юноша, но заметно побледнел. А попытка убить человека не является нарушением его прав, с каменным выражением лица поинтересовался я. Как человек, знакомый с законом, могу вам доложить, что даже доведение до самоубийства является нарушением прав и карается законом. Ну что, в путь, сейчас только у соседей поводок одолжу. С последними фразами я откровенно блефовал, но надеялся, что паренек представит, как его ведут в участок со скованными за спиной руками, да еще на поводке, и расколется. По большей части мой план сработал. Из глаз юноши брызнули слезы, орошая серый немаркий ламинат на полу. Затем он попытался взять себя в руки и заговорил. «Поверьте, я к этому почти не имею никакого отношения, и не знаю, кто хотел вашей смерти». Правда, он смотрел на меня снизу вверх, а я попутно мониторил его мысли, но сейчас они полностью совпадали со словами. «Меня просто попросили зайти к вам и убедиться, что в квартире никого нет». То есть он понял, что не совсем точно передал слова поручения. «Я должен был позвонить, подождать 5 минут и убедиться, что никто не откроет. И в чем разница от того, что в квартире никого нет?» Не понял я его уточнение и решил разобраться. «Это значит, что я должен был убедиться, что в квартире нет никого живого», — закончил он, всхлипнув. «Ах, вот оно что. Предполагалось, что я буду лежать в квартире мертвой. Погодите-ка, а в каком виде находилось тело, когда я в него попал? А вот этого я толком не помнил. Некоторое время после того, как попал в тело Дайчи, я чувствовал себя странно. Вроде и сон, а вроде и забытье. Полностью в себя я пришел уже в полицейском участке. И кто поручил тебе это дело?» — спросил я, уже понимая, что вряд ли добьюсь чего-то большего от молодого человека. «И почему меня хотят убрать? На последний вопрос я ответ не знаю. Хоть пытайте», — жалобно проговорил юноша. «А прийти и убедиться меня попросила ваша бывшая девушка Фумика-сан. Но это ей не для себя надо было. Она работает на кого-то, но большего я не знаю. А тебе-то это зачем?» — задал я последний уточняющий вопрос. 50 000 йен на дороге не валяются», — тот сделал жест, словно пытался развести руками, но наручники не позволили этого сделать. «За то, чтобы позвонить в квартиру». «Понятно», — хмыкнул я и почти потерял интерес к посетителю. «Мог бы никуда не ходить, просто доложить, что никого нет. А вдруг вы бы выжили?» Ой, он понял, что сболтнул снова что-то не то, нервно сглотнул и уперся лицом в пол. «Я хотел сказать, можешь не оправдываться», — я махнул на него рукой, хоть он вряд ли это мог видеть. «И так все понятно». Правда, на деле ни черта понятно не было, вопросы только множились, а ответов, как не было, так и нет. «Значит, смерть Дайчи не случайна, и это уже кое-что. Также абсолютно понятно, что его бывшая имела к этому непосредственное отношение. Но как и зачем? А еще мне вспомнились слова инспектора. Я вообще боялся, что вы покончите с жизнью самоубийством. Получается, и он что-то знал? Жаль, что я не смог проникнуть в его мысли, а то знал бы куда больше, чем сейчас. Но главная проблема заключалась в том, что я понятия не имел, что делать с человеком, лежащим у меня в прихожей. Задерживать его абсолютно ни за что. Насколько мне было известно, за звонок в дверь даже в Японии еще не принято арестовывать. За то, что он сообщил мне о просьбе бывшей, тоже нет. Да и она могла, зная натуру Дайчи, просто попросить проследить за его здоровьем. Могло такое быть, конечно, а все остальное — мои домыслы. Отпустить? Но тогда он, наверняка, скажет, что я жив, и охота, если она велась до этого, обязательно продолжится. Но существовал еще и третий вариант. Я обдумал несколько возможных вариантов развития события и присел рядом с головой юноши на корточки. «Скажи мне, пожалуйста», — начать я решил максимально лояльно, так как это давало возможность воплотить в реальность задуманное. «Как тебя зовут?» «Бусида Мичи, Такаима-сан», — ответил он, и в его глазах загорелась надежда. «Вы меня отпустите?» «Послушай меня, Бусида», — проговорил я, специально опустив суффикс, чтобы молодой человек не расслаблялся, но при этом в моем тоне не было угрозы. «На кого ты работаешь?» «Постоянно ни на кого», — ответил тот, и я с облегчением увидел, что слезы в его глазах уже высохли, и он не вызывал той жалости, что с самого начала нашего общения, иначе я просто не смог бы с ним говорить. «Только подобные случайные заработки, но кто-то тебе их подкидывает, так?» — продолжал напирать я. Впрочем, сильно давить не стоило, а то он мог подумать, что я сейчас заставлю его сдать всю сеть каких-нибудь хулиганов Саппора, с которыми он знается. И тогда он бы точно ушел в отказ, и я его понял бы, ведь это верная смерть. Нашли бы нашего дорогого Бусида Мичи в куче мусора с перерезанным горлом. Ну, или как у них тут действуют молодежные банды. Но память Дайчи ничего, кроме якудзы, мне не подкидывала. Вот как? Тут нет молодежных банд, просто некоторые знают, что я нуждаюсь в деньгах, — пожал плечами юноша. — И иногда подкидывают какие-то задания, но они всегда безобидные. Ну да, — кивнул я. — Убедиться, что человек умер, это же так безобидно. Молодой японец втянул носом воздух, но не всхлипнул. Он еще не понимал, чего я от него хочу. Это разве противозаконно? Мой посетитель уже приходил в себя, поняв, что насилие с моей стороны ему не грозит. Просто позвонил в дверь. «Смотри», — проговорил я, снимая с него наручники и помогая подняться. «У тебя сейчас есть выбор. Либо я сопровождаю тебя в участок, и мы долго и тщательно просматриваем твою биографию, пытаясь зацепиться за любую ниточку, чтобы испортить тебе жизнь». Я специально замолчал, глядя ему в глаза, отчего его, кстати, откровенно коробило. «Ну не принято тут так, мне нужно, чтобы он сам дошел до желания узнать второй вариант. Либо, как и было запланировано», — переспросил паренек. «Либо мы с тобой начинаем негласно сотрудничать», — ответил я. «Буду подкидывать тебе небольшое количество денежных средств, а ты мне сообщать, если вдруг где-то будет замышляться что-то противозаконное». Я видел борьбу в его глазах, и не нужно было читать мысли. Просто небольшой звоночек, только не в дверь, а по телефону. «Меня убьют, если я буду стучать», — ответил он. Причем, сказал он как-то иначе, но мой внутренний переводчик именно так это представил по-русски. «Никаких имен я от тебя не требую», — проговорил я, вкладывая в голос железобетонную уверенность. «Ты просто будешь говорить о незаконных планах, а все остальное тебя не касается. Всегда же присутствуют риски, что вас задержат, не так ли?» «Все верно, Такаима-сан», — юноша уронил голову на грудь. «Но я все равно буду предателем». «Ничего подобного», — возмутился я в лучших актерских традициях. «Ты только поможешь оздоровлению японского общества». Он поднял на меня взгляд, и в этот момент я увидел совсем еще ребенка, который не знает, как жить эту взрослую жизнь. «Правда, абсолютно точно тебе говорю», — ответил я. «Так что, Бусида-сан, какой вариант выберете?» Он думал, заглянув в поток его мыслей, больше похожий на взбесившуюся горную реку с пересекающимися течениями, понял, что решение-то он уже принял, но не знал, как сказать об этом мне. Нужно было чуть-чуть подтолкнуть его. «Сказать нужно сейчас?» — спросил он в надежде еще как-нибудь оттянуть этот момент. «Конечно», — я кивнул, прикрыв глаза, словно был его наставником и призывал озвучить правильный ответ на какую-нибудь хитрую загадку. «Исходя из твоего решения, я буду выбирать алгоритм своих действий». Судя по его выражению лица, я ляпнул что-то заумное, но так было и лучше. «Хорошо», — наконец, решился он. «Я буду сообщать, если что-то узнаю. Мне можно идти?» Я усмехнулся. Да сейчас он искренне верил в свои слова, но совсем скоро он решит саботировать собственный выбор. «Еще одну минуту, Бусида-сан», — проговорил я и стал очень серьезным. «Если тебе покажется, что ты можешь не соблюдать наши с тобой договоренности, то знай, что это заведомо неправильные мысли. Я смогу тебя отыскать где угодно и напомнить о нашем уговоре. Это понятно?» Он уронил голову и всхлипнул, а затем просто кивнул. «Ладно, запиши мой телефон и дай свой, а после этого можешь идти». С тем я и отпустил незадачливого юношу, который не справился с таким легким поручением, как позвонить в дверь. Но он мне на многое открыл глаза. Особенно интересовала меня сумма, обещанная ему за столь простую манипуляцию. Кстати, я чуть не подпрыгнул на месте от внезапной мысли. Самое главное-то я и забыл. От досады даже хлопнул себя по лбу, пока другой рукой доставал из кармана телефон. «Бусида-сан», — обратился я к пареньку, который взял трубку почти сразу. «Если что, скажи, никто не открыл». «Хорошо», — ответил он с готовностью, — «но я еще и вечером должен прийти проверить». «Про вечер скажешь?» Я задумался, чтобы такого сказать. «Если сказать, что он меня не застал, это, скорее всего, будет ложью. А если он скажет, что я на месте, в квартире, то тогда охота на меня возобновится. Тогда надо спланировать свой выход в город ближе к вечеру». «Отлично, так и поступлю. Скажешь, что тоже никто не открыл дверь», — ответил я и поспешил добавить. «Меня и в самом деле не будет дома, так что там ты не солжешь». «Понял, спасибо вам, Такаима-сан», — ответил мой неожиданный знакомый и дал отбой. Я выдохнул. За последний час больше всего во мне выросло желание заняться физическими упражнениями. Пройдя в дальнюю комнату, я подпрыгнул, схватился за турник и принялся подтягиваться с некоторым ожесточением. Раз-два, вдох-выдох, вниз-вверх. Досчитав до 30, сбился со счета, потому что оказался впечатлен. В прошлой своей жизни я и при помощи магии не смог бы столько раз подтянуться. Впрочем, тут еще, наверняка, играл роль разлившийся по организму адреналин. Закончив с подтягиваниями, я принялся отжиматься, поставив ладони близко друг к другу, чтобы максимально нагрузить грудные мышцы и трицепс. И снова меня ждал приятный сюрприз. Несмотря на утомленность от первого упражнения, Я спокойно отжался целых 50 раз, и еще оставался запас. Завершил сегодняшние нагрузки я приседаниями, после чего пошел в душ. О, эти божественные, прохладные струи, ласкавшие тело. Им можно было петь восхищенные оды. Чем я и занимался, пока не вспомнил, что собирался заняться медитацией, одновременно с чем хотел разобраться с магией. Надеюсь, что больше сегодня меня никто не побеспокоит, я снова сел на коврик. Итак, магия. Как и ожидалось, общего магического фона, который позволял бы подпитываться беспрестанно, тут просто не существовало. Однако некоторые способности оставались благодаря тому, что я сам когда-то был достаточно сильным магом. Реальности внешние пространства перестали для меня существовать, как и для физических тренировок, так и для медитации тела Дайчи было приспособлено невероятно хорошо, поэтому и входить в нужное состояние оказалось очень просто. Я полностью сосредоточился на себе, на собственном организме, на той части происходящего, которую формировал я сам, как личность. Я, точно массивный объект, обладал гравитацией, но не только. Несмотря на то, что магических каналов в этом теле просто не существовало, его окружало некое подобие магнитного поля, которое и позволяло мне видеть некоторые грядущие события, а также читать мысли разных людей. На первой ступени медитативного транса я лишь увидел, как обозначены эти способности в окружающем меня пространстве. К слову сказать, были среди них еще какие-то слабенькие возможности, но я пока не мог определить, к чему они относятся. Вроде того, что смог бы отличить такого же, как я, от других. Вторая ступень открылась для меня странным оранжевым сиянием. Я даже подумал, что, наоборот, ослабил погруженность, и это солнце светит мне сквозь веки. Но нет, тут действительно разливался странный, но очень красивый свет. Сосредоточившись на телепатии, я отделил ее нити, окружающие меня, как магнитное поле планету, и попробовал понять, почему мысли одних людей я читаю, как открытую книгу, других вижу лишь в виде мыслеобразов, а в голову к третьим вообще пробиться не могу. Оказалось, все достаточно просто. Сила телепатии была минимальной. За счет того, что не было вокруг мощной подпитки, поле телепатии генерировал только я сам. И вот у людей молодых, либо открытых ко мне, мысли читать получалось легко, так как требовало очень мало затрат. А вот чем был человек старше, чем больше закрыт от меня, тем сложнее было пробраться в его голову. Что можно было с этим сделать? Я видел два выхода из ситуации, причем, намерен был воспользоваться обоими. Первый – усилить именно эту часть своих способностей, масштабировать и сфокусировать луч воздействия, которым я, образно говоря, вскрывал черепушки людям и проникал в их мысли. Это было сделать достаточно просто, хоть и требовались определенные затраты как сил, так и времени. Со вторым было сложнее. Мне нужно было на длинной дистанции прокачать силу своего воздействия. Грубо говоря, накачать, как мышцы. Естественно, для этого надо было упражняться каждый день. Таким образом, я получил ответ на два из трех вопросов по поводу своей магии. И пускай их еще прибавилось, но они уже не стояли настолько остро. В заключение медитации я погрузился на третий уровень, чтобы разобраться со своим предвидением. Но вот тут все оказалось очень сложно. Во-первых, на этом круге восприятия было сумрачно и практически ничего не видно. Темный лес, сквозь который почти не проглядывало темное небо. А, во-вторых, все тут было однобоким. Ладно, решил я, выходя из медитативного транса, с этим разберусь в следующий раз. И так неплохо продвинулся в понимании того, что происходит. И прямо перед тем, как я успел подумать, чем бы мне таким заняться, чтобы лучше изучить место, куда попал, зазвонил телефон. Решив тренировать телепатию сразу же, попытался угадать, кто же мне может позвонить. Мичи решил что-то уточнить, или, может быть, бывшая решила сама перепроверить информацию. Кстати, да, только тут до меня дошла вся бредовость ситуации, ведь можно было просто позвонить по телефону. Хотя сейчас можно подделать все что угодно, не только голос человека, но я не угадал. Не на этот раз, видимо, медитация меня сильно вымотала. Звонила Хата Кумика, моя коллега. «Привет, Кумика-тян», — поприветствовал я ее, припомнив, что она ко мне тоже обращалась по-товарищески. «Чем обязан? Что-то забыл на работе?» «Да нет», — голос ее был задумчив, хотя сверкал присущими ей интонационными искорками. «Ты как сегодня вечером? Не занят?» Я тут же вспомнил, что мне очень понравилась фигура Кумика, что бывшая девушка от меня ушла, а самое главное, что обещал сегодня одному пареньку с крашенными волосами, что вечером меня не будет дома, пусть приходит себе и проверяет. Нет, как раз думал, чем именно занять этот самый вечер, затем я изменил голос, добавив в него игривых ноток. Пригласить тебя на свидание, девушка явно смутилась, но не сильно. Я знаю, что Фумика-сан ушла от тебя, Такаима-кун, произнесла она и хмыкнула своим мыслям. Но это совсем не значит, что я буду сразу же на тебя вешаться. Так что это, скорее, дружеская встреча. Идет, идет, ответил я вслух, а про себя подумал, что секс по дружбе еще никто не отменял, да и не собирался я ее ни к чему склонять. В любом случае, если стоит выбор, провести вечер в компании красивой девушки или без нее, я выберу первое. Кумика смущенно хихикнула. Ладно тебе, боюсь, не смогу поддержать твой настрой, проговорила она весьма туманно и непонятно. Когда и где увидимся?